прошлой своей беседе в конце ее я говорил о том, что мы можем крестить детей, потому что у них открытость, простота, способность изумляться и не ставить под вопрос внутренний опыт, потому только, что ум не может охватить ту тайну, которая живет в церкви. И так, мне кажется, крестилась Русь во время Владимира Святого. Богословского обучения, катехизации, может, было удивительно мало. Но дальше Русь должна была созреть умственно, волей, всем содержанием жизни. И, к сожалению, в значительной мере, Лесков оказался прав, когда он в XIX веке говорил о том, что Русь была крещена, но не была просвещена. И мы это видим через отпадение миллионов людей от веры в момент революции. Я думаю, что сейчас страшно важно для России и для Запада, чтобы, во-первых, взрослых крестили только с должной подготовкой, или, если подготовка очень минимальная, чтобы она была подготовкой в области абсолютных основ. Крестятся во Христа. Человек должен соединиться со Христом для того, чтобы желать крещения. И только в этом соединении он может расцветать. С другой стороны, если он не получил достаточного образования в этой области до крещения, он должен дальше, в среде церковной, получать понимание, которого у него до тех пор не было. Понимание о Боге, кто Бог. Понимание о любви Божией не как о сентиментальном отношении, а как о отдаче себя самого нам, чтобы мы, люди, могли бы приобщиться не только тому, что у него есть, но и тому, что он сам есть, тем, что он является. Поэтому сейчас стоит перед всеми нами задача и на Западе, и на Востоке о том, чтобы, да, те толпы, которые приходят в церковь, получили бы от нее все, что только можно, чтобы вся тайна веры, духовности, божественного присутствия до них дошла. Сначала до сердца, сначала каким-то оптовым, невыразимым восприятием, но потом, чтобы это восприятие было углублено размышлением, пониманием, так что все, что выразимо, было бы выражено, и чтобы все, что можно облечь в слова, в образы, в понимании, было принадлежностью каждого человека. Когда человек приходит и выражает желание о том, что он хочет креститься, мы не имеем права просто его крестить без дальнейшего рассуждения или рассмотрения. Бывает так, что человек хочет креститься, потому что он чувствует, что он живет в обществе крещенных людей и что он как-то стоит особняком. Я помню человека, который мне сказал: «Я хочу креститься». И на мой вопрос: «Почему?» Он мне ответил: «Я же не собака». Это недостаточно. Все-таки так не крестится. С другой стороны, есть люди, которые хотят креститься с минимальным пониманием, которое недостаточно для того, чтобы у них душа раскрылась к тому, что совершается. Вот то, что я раньше говорил о смысле крещения, может сказать любому человеку, и любой человек может понять, что если между ним и другим человеком не установится такое общение, уважение, любви, желание быть заедино с ним, то нечего говорить о том, что мы стали едины. И мы не можем стать едиными со Христом, когда мы только о себе думаем, например, или когда для нас крещение является чисто формальным или общественным действием. Я, например, очень не люблю, и большей частью я отказываюсь крестить детей в семьях, которые сами просто не живут никакой христианской жизнью, которые являются в церковь на крестины, на свадьбу и на свои похороны. Таких людей я не крещу. Правда? Есть другие священники, которые более открыты, сердечны, чем я, которые берутся их образовывать и крестить, но я не хочу больше этого делать. Потому что мне больно видеть, что человек говорит в крестинах на вопрос, соединяешься ли со Христом, он отвечает, соединяюсь, а потом уходит и никогда больше никакого внимания на него не обращает. Поэтому я говорю о том, что надо преподать минимум, то есть умственно минимум понятий, но ввести в какой-то внутренний опыт человека раньше, чем он сможет креститься. Так же, как нельзя вступать в брак просто потому, что какой-то расчет тебя к этому влечет или какие-нибудь внешние соображения. Вот это, мне кажется, очень важно помнить, и это является как бы дверью в церковь, открытой или закрытой. Не через входную дверь вступают в церковь, а через приобщенность ко Христу, которая является дверью, которая раскрывает себя и нас, так что мы вступаем в вечность Божию. Большая часть, где стоит народ Божий, и малая часть, которая называется алтарем, и которая закрыта от народа высоким иконостасом. Что же это значит? Это значит, что мы одновременно и в Царстве Божьем, но только начинательно, на пути, и еще до него не дошли. Потому что корабль церковный, то есть та часть, в которой стоит весь народ, это та область, которая представляет собой человеческий мир тех людей, которые уверовали во Христа, которые отдали Ему свою верность и свою жизнь, и которые на пути к полному духовному возрастанию до момента, когда они сами войдут в глубины Божии, когда, по слову апостола Петра, они станут причастниками божественной природы, когда они приобщатся в вечности самого Бога, жизни самого Бога. Алтарь нам говорит о том, что путь наш еще не закончен, что в нас еще не все принадлежит подлинному человечеству и обожженному человечеству, что за пределом земли есть еще тайна Божия, которую еще мы не постигли, которую мы можем видеть только иногда издали, иногда очень близко от себя, мельком, но который нас зовет. И между дверями храма и глубиной храма есть целый путь. Мы входим во храм, идем, идем, идем, как бы по дороге жизни, через крещение, через исповедь и покаяние, через молитву, через участие в богослужении. И, наконец, у дверей самого алтаря мы доходим до того места, где нас причащают святых тайн тела и крови Христовых, которые как бы как огонь входят в нас, которые как пища разливаются по нашим жилам, и не только духовно, не только душевно, но и телесно, которые нас приобщают к человечеству, обоженному человечеству Господа Иисуса Христа. Но войти за этот предел мы еще не можем. Когда раскрываются царские врата, то есть те врата, которые посередине иконостаса, и нам закрывают центральную его часть, мы видим перед собой две вещи. Мы видим квадратный стол, который мы называем престолом, потому что это престол, на котором восседает Бог. И дальше, в глубине храма, икону Воскресения Христова. Это то, к чему мы призваны. В некоторых храмах стоят другие иконы, но все они говорят о том же. В нашем храме здесь икона Преображения. Икона, на которой мы видим, чем может стать человек, если он станет подобным Христу Спасителю. А между ними почему стоит иконостас? О чем он говорит? Он не разделяет нас от алтаря. Он наоборот, нас с алтарем соединяет. Потому что в западных храмах иногда бывает просто легкая преграда. Если была бы только запретная черта, этого было бы достаточно, чтобы говорить о том, что мы в Божьей области, но не вошли в тайну вечной жизни еще. Этот иконостас нам перед нами ставит образы нашего спасения. С одной стороны, икона Спасителя Христа, именно Спасителя, Бога, ставшего человеком, для того, чтобы человек мог бы приобщиться к Божеству и войти в полноту, в самые глубины божественной тайны. И Иоанн из Златоуст говорит о том, что если мы хотим познать, как велик человек, то мы должны взирать не в сторону престолов царских, но мы должны просто поднять глаза к небу, и мы увидим человека, Иисуса Христа, который одновременно является и Богом нашим, сидящим по правую руку Бога и Отца. По ту сторону святых врат икона Божьей Матери, которая говорит нам о том, что действительно от Девы родился Спаситель мира Христос. Но не только об этом она говорит. Она говорит о том, что это стало возможным, потому что в ее лице все человечество отозвалось на Божью любовь, отозвалось на то, что Бог сказал нам: «Я хочу стать одним из вас для того, чтобы все вошли в вечность и в радость мою». А по правую и левую сторону иконы разных святых, которые нам говорят о том, что это не пустое обещание, что тысячи, тысячи, тысячи других людей до нас прошли этим путем, и что они действительно дошли до какой-то такой меры богопознания, до такой изумительной красоты человечества, что и нам это возможно. Верхние ряды иконостаса нам представляют образы пророков, дальше апостолов, дальше святых, и все они о том же говорят. И восходит весь этот путь Христу Господню. Это путь. Христос нам сказал: «Если кто меня любит, пусть за мной последует». И в другом месте он говорит, что мы должны отказаться от себя, отвернуться от себя, потерять к себе интерес и взять на себя крест, то есть подвиг жизни, и следовать за ним, куда бы он ни пошел. А куда же он пошел? Сначала на крест, да, но затем вечную славу. Когда открываются средние врата иконостаса, которые мы называем царскими вратами, потому что через него входит тот, которого мы называем царем славы, Господь Иисус Христос, образно в виде Евангелия, который вносится через эти врата, образно также в виде приготовленного хлеба и вина, которые потом будут освящены и розданы верующим. Когда открываются эти врата, первое, что мы видим, это престол Божий. На этом престоле лежит Евангелие, которое представляет собой не только Слово Христово, но и Личность Христа. Это благая весть о том, что Бог пришел в мир, стал человеком, и что спасение теперь внутри человеческого рода, а не где-то за его пределами. Крест, который говорит о том, какой ценой наше спасение нам дается. Святой Серафим Саровский одному из своих посетителей говорил о том, что не надо легко просить у Христа помощи, потому что, да, помощь Он даст, но мы должны помнить, какой ценой Он купил право и власть нам помогать. И под Евангелием красный плат с частицей святых мощей, то есть частицей костей, одного из древних святых. Иногда мы знаем, чьи кости, чьи мощи, а иногда мы не знаем. Но этот плат во время службы раскрывается в воспоминании о том, как первое поколение христиан совершало божественную литургию на могилах мучеников. Когда храм постоянный, когда престол окончательно поставлен, то в самом престоле под верхней доской в маленьком ковчеге лежат тоже мощи какого-нибудь святого. Но все службы совершаются на открытом антиминсе. А слово «антиминс» — это значит то, что знаменает собой престол, стол, на случай, если это простой стол, если там мощей нет. Кроме того, стоит дарохранительница, то есть маленький ковчежец, в который хранятся святые дары, то есть освященный хлеб, обмокнутый во святую освященную кровь, который там хранится с Великого Четверга до Великого Четверга или дальше, для того, чтобы иметь возможность, не совершая вновь литургию, обедню, причастить больного, который не может дождаться момента, когда служба будет кончена. Вот это основные вещи, которые лежат на престоле. Кроме того, стоит семисвечник, стоят две свечи, но это не составляет сущность того, что вы видите. И престолом этот стол называется, потому именно, что в середине его лежит Евангелие, которое в наших глазах является образом как бы живой иконы и Слова, и личности Христа, который воссел после своей трагической смерти и победы воскресением на престол Божий. По левую сторону стоит другой стол, который называется жертвенником. Там содержатся сосуды, которые будут употребляться во время литургии. Об этом я скажу, когда мы будем говорить о богослужении. И этим заканчивается все, что надо сказать об алтаре. Конечно, там бывают и служебные элементы. Есть стол, на котором прислужники держат и свечу, и алтарное вино, и хлеб, и ладан, но это не является самой тайной этого алтаря. И кто же имеет право в него входить? Не все. По уставу церковному, по древнему уставу, только те люди, которые посвящены на служение алтарю и на служение церкви. То есть, не всякий входит, ни мужчина, ни женщина, полноправно. И поэтому входит туда священник, епископ, диакон и поставленные священнослужители и церковнослужители. Те, которые церковью избраны для того, чтобы совершать это служение. И это надо всем помнить, что алтарь не место, куда всякий имеет право войти, либо по любопытству, чего люди, конечно, из благоговения не делают, либо даже просто по какой-нибудь нужде. Это место святое. Если я говорил вначале о том, что когда входишь в храм, надо остановиться и как мытарь обозреться и подумать, кто же я такой для того, чтобы войти в эту область, которая вся посвящена Богу, тем более надо это помнить, когда входишь в алтарь. И поэтому всякий, входящий в алтарь, останавливается, кладет на себя крестное знамение и поклоняется до земли престолу Божию. И только после этого он приступает к тому делу, которому он представлен. В этом чине подготовки человека помазывают маслом, которое предварительно благословляется, освящается. И это образ, который очень важен, потому что это помазание маслом соответствует как бы символически к тому, как в древности, готовясь к борьбе, люди обмазывали свое тело маслом для того, чтобы сражаться с противником. И это помазание маслом нам говорит о том, что вот Ты только что отказался от всего, что, от всего зла, который качествует в мире. Ты соединился со Христом и взялся за то, чтобы бороться со злом вместе с Ним. Но знай, что победа тебе дастся только путем борьбы и только ценой мужественного стояния за добро. Вот это помазание масла делает человека борцом. Ему напоминает о том, что вся жизнь его будет борьбой, сражением со всем тем, что недостойно самого высокого, что в нем есть, и самого высокого, о чем ему говорит Христос. Недостойно того, чтобы стать действительно полным смысле человеком и образом Божьим на земле. После этого совершается освящение, вод крещения. Читается ряд молитв, где мы молим о том, чтобы эти воды получили благодатью Всесвятого Духа те свойства освящения, очищения, которые когда-то были присвоены реке Иордану, когда собирались у этой реки ученики Иоанна Крестителя, и когда пришел к этой реке креститься в ней сам Господь наш Иисус Христос. И вот об этом я хочу сказать нечто более подробно. Когда креститель Иоанн вышел на свою проповедь, его голос звучал во всей Иудее и Самарии, как голос Божий, призывающий людей обратно к чистоте, к полноте жизни, к достойному человечеству. И к нему собирались люди, потому что в нем они видели человека, который все забыл, кроме воли Божией. О нем сказано в Евангелии от Марка, что он глас, звучащий в пустыне. Это даже не человек, который произносит проповедь. Это проповедь, которая звучит через человека. И вот люди собирались. Они исповедали свои грехи, то есть все то, что их делало недостойными своего человеческого звания. И в знак очищения, но только в знак очищения, они погружались в эти воды иорданские, как бы омывая с себя все зло, всю нечистоту своего прошлого, и выходили из этих вод, да, очищенными, своим покаянием и своей готовностью теперь уже быть Божьими людьми в полном смысле этого слова. Когда пришел Христос креститься от Иоанна, Иоанн недоумевал, зачем ему креститься? Он же свободен от всякого греха, он Бог, облегшийся в плоть, в человечество наше. Что ему омывать? И вот мне кажется, что здесь стоит дать объяснение, которое я в свое время получил от очень замечательного протестантского пастора на юге Франции. Мы с ним обсуждали этот вопрос, и он мне тогда говорил о том, что так ему представляется дело, что когда люди приходили к Иоанну Крестителю и омывали в этих водах свою нечистоту, эти воды постепенно делались отягоченными человеческим грехом. Из простых вод, которые сотворены были изначально Богом, они делались тем, что русские сказки называют «мертвыми водами». И когда Христос пришел на воды Иордана, Он пришел не очищать Себя, Он погрузился в эти воды смерти для того, чтобы воспринять в Своем человечески всю тяжесть, всю разрушающую силу греха, и, приобщившись к этой тяжести, не к греху, потому что Он оставался безгрешен, но приобщившись к этой тяжести, ее нести на своих плечах, донести до креста и своей смертью освободить хотя бы потенциально людей от того зла, который им принадлежит. Вот почему эти воды крестильные мы сравниваем с водами Иордана. Эти крестильные воды уже не мертвые воды. Это воды, которые мы получаем как бы в их естественной чистоте от Бога, на которую мы призываем действие Святого Духа, который пронизывается этой благодатью Святого Духа и делается животворящими водами, которые нас могут приобщить к той чистоте, к той очищенности от греха, которую только Христос может нам дать. И погружаясь в эти воды, мы погружаемся как бы в чистоту Христову, погружаемся в новизну жизни, которая Его жизнь, погружаемся в эти воды неочищенными и выходим из них очищенными. После того, как человек крестился, то есть погрузился в эти воды с молитвы, крещается раб Божий или раба Божия такая-то и такое-то во имя Отца и Сына и Святого Духа, человек выходит из этих вод обновленный, и теперь в знак вновь обретенной чистоты он облекается в белую одежду. И за этим совершается шествие. Это шествие вокруг купели, вокруг этих вод, которые производятся 3 раза, в знак как бы вечности, и при котором священник идет впереди со крестом, за ним идет крещаемый или крещаемая, если это ребенок, восприемник или восприемница его несут, и хор поет. Те, которые крестились во Христа, облеклись во Христа. То есть те, которые погрузились в Него, теперь как бы одеяны Его чистотой, Его полнотой, Его новым человечеством. Затем читается послание апостола Павла, где именно говорится о том, что мы погружаемся в эти воды для того, чтобы умереть ко всему тому, что чуждо и Богу, и Христу, и нам самим, и восстаем в обновленной жизни. И, наконец, последнее действие этого крещального обряда заключается в миропомазание. Мира – это особого рода масло, которое освящается раз в год в церкви патриархом вместе со своими епископами. Это масло, которое изготовляется и раздается всем священникам для того, чтобы они могли из одного источника помазывать крещаемых. И это помазание нам напоминает о том, что слово «Христос» с греческого языка значит «помазанник». И то же самое значит слово «мессия» с еврейского языка. Теперь этот крестившийся человек является помазанником, человеком, избранным Богом, на которого сошла благодать Святого Духа, который предназначен к определенному служению. И это служение заключается ни в чем ином, как в том мире, в котором он живет, быть вестником вечной жизни. Быть, в свою меру, конечно, тем, чем был Христос, когда он проповедовал на земле. Быть человеком, родина которого теперь стала Царство Божие, который посланник, который послан Богом в этот мир для того, чтобы его покорить вечности. Но покорить слово неверное, потому что покорить в обиходе наших понятий значит как бы поработить, подчинить. А покорить с точки зрения Божией, это значит победить все зло и освободить и человека, и человечество, создать новый народ, который был бы народом свободным от всего того, что является злом на земле. Больше того, от времени. Больше того, даже от принадлежности к падшему миру. Это войско, которое принадлежит уже теперь к вечности и только временно продолжает жить на земле для того, чтобы выполнить свою задачу – провозгласить закон любви, закон свободы, закон новой жизни, который нам принесен через Христа, Его жизнью, Его смертью, Его воскресением и вознесением на небеса. То, что я сейчас сказал, я хотел бы глубоко запечатлеть в ваших сердцах и ваши мысли. Крещение заключается в том, что просто на земле стать членами церкви, прихожанами того или другого прихода, посетителями того или другого храма. Крещение значит именно то, о чем я говорил. Вступление в Царство Божие и становлением посланника Христова на земле. Но для того, чтобы быть посланником, надо так глубоко сродниться с тем, который тебя посылает, так глубоко проникнуться его мыслью, так соединиться душой с его сердцем, чтобы вся наша жизнь была бы отображением его жизни, и чтобы каждое наше слово было бы его словом, чтобы каждому из нас стать новым Иоанном Крестителем, который был до прихода Христова голосом Божьим на земле. Голосом, который люди слышали, и в котором они узнавали Божий голос, забывая как бы о том, кто говорит, слышит только живого Бога. Образ корабля взят из Ветхого Завета. Некоторые из вас помнят о том, что в Ветхом Завете рассказывается о потопе и о том, как малая часть человечества, которая сохранила в себе еще подлинные человеческие черты, были спасены вместе с зверьми в ковчеге. И вот этот образ небольшого числа людей, которые спаслись, потому что они остались вместе во имя Божие и в единстве своего человечества, перенесен и на церковь. И когда мы думаем о том, что эта часть церкви называется кораблем, мы не только думаем о том, что когда-то было в Ветхом Завете. Ведь корабль – это деревянное судно, это хрупкая, в сущности, постройка, на которой напирают и волны, на которой дуют ветры, которые стараются размыть все силы природы. И не так ли древние христиане переживали корабль церковный, когда они были гонимы, ненавидимы, когда их отдавали на суд и на муки? Этот храм, эта малая область, которая была посвящена Богу, действительно была как корабль. Это место, где они с Богом были спокойны, уверены в своей судьбе. Вот почему так дорого это название корабля. Это не только место, где люди в безопасности. Это место, где люди и Бог вместе, но где люди вместе с Богом, который стал человеком для того, чтобы жить для спасения людей и умирать ради спасения людей. Его ученики готовы и жить, и умирать в его имя для спасения других. Мы освящаем зерна, масло, то есть, которое мы называем елеем, старым словом славянским. И все освященные предметы хранятся с благоговением. Они Божии. Это не идолы какие-то, но они Божии. Можно сказать, в таком же смысле, в котором мы благоговейно, любовно храним предметы, которые принадлежали к нашим родителям, которые умерли, или которые принадлежат к русской истории, мы перед ними благоговеем, потому что они каким-то образом связаны с личностями или с событиями, которые такие значительные, что мы не можем к ним отнестись пренебрежительно. И вот, когда мы освящаем, например, хлеб, вино, елей и зерна, и все другие предметы, они уже делаются Божьими. Сеется это зерно в поле, а поле — Божие поле. Оно может осквернено человеческим употреблением этого поля. Может быть, там оно насыщено кровью, которая была пролита на войне. А тут падает зерно, которое Божие. И оно очищает хотя бы тот малый участок земли, в который оно ложится, и от которого оно произрастет, животворящей силой земли, которую Господь ей дал. А другие предметы мы храним в алтаре или храним даже на домах. Мы храним часто, например, святую воду, которая освящается на крещение, и люди при болезни ею мажутся, немножко выпивают ее. Мы храним частицы просфор тоже на случай болезни, на случай душевного упадка, чтобы приобщиться к чему-то, что Божие. И храним это просто с честью, где только мы можем, но с честью. Некоторые предметы освящаются регулярно. Скажем, на всеношний перед праздниками всегда освящается хлеб, пшеница, вино и елей. Люди приносят, или это из запаса церковного, потому что люди, конечно, приносят больше, чем освятиться в один раз, и поэтому хранится на будущий случай. Некоторые предметы освящаются к данному случаю, воды крещения, например. Трудно назвать предметом хлеб и вино, которые освящаются в литургии, но они тоже к данному случаю освящаются, а потом, как говорится по-славянски, потребляются, то есть священник их съедает и выпивает остаток вина, умывает чашу и выпивает эту воду, эту чашу вытирает, и она готова для следующего раза. Но ничего из этого не выкидывается. Скажем, воды, крестильные воды, они не выливаются в помойку. Они выливаются в сад, на цветы. И так и со всеми предметами. Их всех не перечислишь. Но мы освящаем все только возможные предметы. Все, что приносится как бы в дар Богу, освящается, то есть изымается из греховного мира, приносится к Богу и приобщается как бы к Его святости. Некоторые освящения особенно как-то трогательны. Например, освящается колокол. Этот колокол люди не будут трогать, не будут видеть даже на колокольне. Только его звук будет доходить до них. Но этот освященный колокол что-то может до их души донести. Вы, может быть, помните стихотворение, где говорится: «Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою, звуком долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, прогреми над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвенья, и, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение». Таким образом, даже звук колокола как бы освящается благодатью и делается способным пробудить вечную жизнь там, где она только дремлет.